«Люк — неплохой человек, и даже не без обаяния», — продолжала Мэгги. «Мужчина как мужчина. Все вы одинаковые, этакие огромные волосатые мотыльки, изо всех сил рветесь к какому-нибудь дурацкому огоньку, бьетесь о прозрачное стекло и никак его не разглядите. А уж если ухитритесь пробраться сквозь стекло, так лезете прямо в огонь, и сгораете, и конец. А ведь рядом тень и прохлада. Есть и еда, и любовь, и можно завести новых маленьких мотыльков. Но разве вы это видите? Разве вы этого хотите? Ничего подобного. Вас опять тянет к огню, и вы бьетесь, бьетесь до бесчувствия, пока не сгорите». Он не знал, что сказать. Она вдруг повернулась к нему новой, прежде неведомой стороной. Было в ней это всегда или появилось от того, что она истрадалась, несчастно брошена? Мэгги! И вдруг говорит такое. Он почти не слышал ее слов. Его слишком потрясло, что она способна так говорить. И потому он не понял, что это кричит в ней одиночество и сознание вины. «А помнишь, в тот вечер, когда я уезжал из Дрохеды, ты подарила мне розу?» — спросил он с нежностью. «Да, помню». Голос ее прозвучал безжизненно. Гневный огонь в глазах погас. Теперь она смотрела, как человек, который уже ни на что не надеется, глазами ничего не говорящими, стеклянными, как глаза ее матери. «Эта роза и сейчас со мной в моем требнике. И каждый раз, как я вижу розу такого цвета, я думаю о тебе. Я люблю тебя, Мэгги. Ты моя роза, твой прекрасный человеческий образ и мысль о тебе всегда со мной». И опять опустились углы ее губ, а глаза вспыхнули гневно, почти ненавидяще. «Образ, мысль, человеческий образ и мысль. Вот именно. Только это я для вас и значу. Вы просто романтик, глупый мечтатель. Вот вы кто, Ральф де Брикасар. Вы ровно ничего не смыслите в жизни. Вы ничуть не лучше этого самого мотылька. То-то вы и стали священником. Будь вы обыкновенный человек, вы бы не умели жить обыкновенной жизнью. Вот как Люк не умеет, хоть он-то и обыкновенный. Говорите, любите меня, а сами понятия не имеете, что значит любить. Просто повторяете заученные слова, потому что воображаете, это красиво звучит. Ума не приложу. Почему вы, мужчины, еще не исхитрились совсем избавиться от нас, женщин? Вам ведь без нас было бы куда приятнее, правда? Надо бы вам изобрести способ жениться друг на друге. Вот тогда бы вы блаженствовали. Не говори так, Мэгги. Прошу тебя, не надо. Уходите, видеть вас не хочу. И вы кое-что забыли про ваши драгоценные розы, Ральф. У них есть еще и острые, колючие шипы. Он вышел, не оглядываясь. На телеграмму с известием, что он стал отцом и может гордиться дочерью весом в 5 фунтов по имени Джастина, Люк даже не потрудился ответить. Мэгги медленно поправляла, стала прибавлять в весе и дочка. Быть может, если бы Мэгги кормила сама, ее соединили бы с этим тощеньким капризным созданием более прочные узы. Но в пышной груди, к которой с наслаждением льнул Люк, не оказалось ни капли молока. Вот такая насмешка судьбы. А, впрочем, это справедливо, — думала Мэгги. Она добросовестно, как оно и полагается, пеленала и поила из бутылочки крохотное существо с красной рожицей и огненно-рыжим пухом на голове. И все ждала, что внутри всколыхнется какая-то чудесная, все поглощающая нежность. Но ничего такого не случилось. Не было ни малейшего желания осыпать эту крохотную рожицу поцелуями, тихонько кусать крохотные пальцы и проделывать еще 1000 глупостей, что так любят проделывать матери со своими младенцами. Не было ощущения, что это ее ребенок. И он так же мало тянулся к ней, так же мало в ней нуждался, как и она в нем. Он. Мэгги даже не вспоминала, что о дочке надо говорить «она». Людвигсен и помыслить не могли, что Мэгги вовсе не обожает свою Джастину и привязана к ней куда меньше, чем была привязана ко всем своим младшим братишкам. Стоит Джастине заплакать, и Мэгги уже тут как тут, берет на руки, воркует над ней, укачивает. Малышка всегда чистенькая, ухоженная. Странно только, что она как будто вовсе не желает, чтобы ее брали на руки и ворковали над ней, и гораздо быстрее затихает, если ее оставить в покое. Понемногу она становилась приятней с виду. Кожа не красная, уже, а белая, прозрачная, как часто бывает у рыжих, и сквозь нее чуть просвечивают голубые жилки. Крохотные руки и ноги теперь младенчески пухлые, волосы стали гуще, кудрявее и навсегда обрели ту же вызывающе яркую окраску, что отличала малышкиного деда Пэдди. Все с нетерпением ждали, какого цвета будут у девочки глаза. Людвиг спорил, что в отца синие, Энн уверяла серые, материнские. Мэгги ничего не предугадывала, просто ждала. Но оказалось, глаза у Джастины совсем особенные. Ни на чьи больше не похожие и, пожалуй, страшноватые. Когда девочке минуло полтора месяца, они стали терять младенческую молочную голубизну, а на третий месяц окончательно определились и разрез их, и цвет. Необыкновенные, поразительные глаза. По краю радужной оболочки очень темное серое кольцо. А сама она такая светлая, что даже не разобрать, серая или голубая. Точнее всего бы сказать, темно-белая. Какие-то странные, нечеловеческие глаза. От них нельзя оторваться, они вселяют тревогу. А смотрит, словно не видя. Но со временем стало ясно, что видит Джастина превосходно. Хотя доктор Смит и не говорил об этом вслух, его сильно беспокоило, что девочка родилась неестественно большеголовая, и первые полгода он пристально следил за ее развитием. Особенно встревожили его эти странные глаза. Уж нет ли у нее, как он все еще называл это по старинке, головной водянки? В учебниках медицины таких детей именуют гидроцефалами. Но нет, судя по всему, мозг у Джастины вполне нормальный и работает как полагается. Просто голова великовата, но девочка растет, выравнивается, и голова уже не кажется такой несоразмерно огромной. Люк все не появлялся. Мэгги несколько раз ему писала, но он не отвечал и ни разу не приехал посмотреть на своего ребенка. Отчасти Мэгги это даже радовало. Она бы просто не знала, что ему сказать, и сильно сомневалась, чтобы это странное существо, их дочка, привело его в восторг. Родись у них большой, крепкий мальчишка, Люк, возможно, оттаял бы. Но Мэгги несказанно радовалась, что Джастина не мальчишка. Вот оно живое доказательство, что распрекрасный Люк О'Нил далеко не совершенство. Будь он настоящим мужчиной, от него бы, конечно, рождались только сыновья. Дочка чувствовала себя гораздо лучше, чем Мэгги. Быстрее поправлялась после великого испытания появления на свет. К 4 месяцам она уже не так много плакала и, лежа в колыбели, развлекалась самостоятельно, хватала и дергала висящие перед ней яркие разноцветные шарики. Но она никогда никому не улыбалась. Не видали у нее даже бессознательной желудочной улыбки, свойственной всем младенцам. В октябре настала мокрить, время дождей. И это было до невозможности дождливое время. Влажность воздуха дошла до 100% и уже не уменьшалась. Изо дня в день часами лило, как из ведра, потоки воды с шумом низвергались на Химмельхок. Красная почва совсем раскисла, сахарный тростник размок, широкая и глубокая река Данглоу вздулась, но из берегов выйти не успела, она слишком коротка, воды ее слишком быстро вливаются в море. Джастина лежала в колыбели и странными своими глазами созерцала мир. А Мэгги сидела и тупо смотрела, как за сплошной стеной дождя исчезает и вновь появляется гора Бартлфрир. Выглянет солнце, и земля начинает куриться трепетными струйками пара. В мокрых стеблях тростника искрятся влажные алмазы. Река становится исполинской золотой змеей. И в небе от края до края встает безукоризненно вычерченная двойная радуга, такая яркая на фоне сумрачных сизых туч, что краски любой земли, кроме северного Квинсленда, показались бы тусклыми и жалкими. Но северный Квинсленд ничуть не меркнет даже перед этим божественным сиянием. И Мэгги, кажется, теперь она понимает, отчего так бесцветно серо-бурая Джиллинбоунская равнина. Северный Квинсленд присвоил и ее долю ярких красок.